Неожиданно ее киску пронзило что-то большое, и она бы закричала, если бы не член еще одного гоблина, который вовремя заткнул ей рот, пока еще один, сев ей на грудь, начал надраивать сиськами член. Другие держали ее руки и ноги, не давая той брыкаться, пока ее трахали в киску и рот. Сакита уже вспомнила, что ее насилуют посреди города и что она архимаг и могла бы использовать магию без слов. Она слишком слаба, чтобы убить насильников. Но чтобы привлечь внимание, этого хватило бы, но ее трахали очень умело, и она начала погружаться в удовольствие от процесса того, как ее оскверняет толпа монстров. Захваченная мыслями, как бы было круто скороптиться и стать падшей ведьмой на стороне короля демонов во главе кучки гоблинов-любовников, она уже сама начала подмахивать бедрами и насаживать горлышко на члены гоблинов, которые те ей уже предлагали без всякого насилия и позволяли дрочить руками, которые уже давно были свободны, только ножки ее придерживали, чтобы было проще по очереди наполнять ее матку горячими сливками. Девушка вошла во вкус, и когда гоблины начали нашептывать ей, чтобы она позвала своих подружек поразвлекаться в свою палатку, та без особого сопротивления использовала магию сообщений, чтобы позвать подругу в палатку, даже не пытаясь предупредить о засаде. Когда Юю, мать Мегумины Камика, услышала предложение старой подруги вместе отдохнуть, она быстро побежала к ней в палатку, предвкушая халявные закусочки и, возможно, даже выпивку, если повезет. Она, женившись на муже-бездельнике и выращивая при этом пару детей, жила бедно, как церковная мышь, и халява стала для нее настолько соблазнительной, что она даже не сразу успела прочитать заклинание, прежде чем ей заткнули рот. А потом гоблин бросил перед ее лицом горсть монет и сказал: «Соси, и они твои». «Хм, нет, я не могу так низко пасть». Еще горсть серебряных монет заставила мать двоих детей сглотнуть слюну. Гоблин бросал монету за монетой, прежде чем остановиться, и уже было хотел развернуться, как Юю схватила его за член и начала неистово его сосать. У этой женщины был первый размер сисек, который не заметишь, если не присматриваться, и видно, Мегумину наследовала ее фигуру. Она сосала неумело, но со страстью, то и дело косясь на монетки. «Удваиваю, если позволишь, кончить тебе в рот и проглотишь». «Ммм». Радостно закивала женщина, не замечая, с каким возбуждением наблюдает за ней Сакита, которую все это время трахал в киску гоблин. Тот, кто давал Юю в рот, вскоре в возбуждении начал подмахивать бедрами, мощно кончая в рот зрелой женщине, которая, надув щечки, словно хомяк, начала проглатывать его молочко. Но уже не ради денег, а потому что они были самым вкусным угощением, которое она пробовала в жизни. Она не прекращала сосать, даже когда уже вылизала коблина досуха, а ее живот раздулся от проглоченного молочка, требуя еще больше угощений. «Вот теперь ты получишь вдвое больше, но ты можешь удвоить уже это все, если позволишь поиметь себя в попку». Сакита затаила дыхание, и даже гоблин, чувствуя атмосферу, стал долбить ее киску нежнее и медленнее. Юю долго ломалась, но все же, не прекращая сосать член, зажмурилась и кивнула. Сразу гоблин, стоящий позади ее, задрал ей юбку и, спустив трусики, сунул палец в попку, используя трансмутацию, чтобы очистить ее и наполнить попку смазкой. Юю, все еще жмурясь и не переставая сосать, дрогнула, когда в нее вошел палец и состроила бровки домиком. Но по мере того, как ее попку разрабатывали пальцами, она все расслаблялась личико, прежде чем пальцы исчезли из ее попки, а их место не занял большой член, заставив Юю выпучить глаза и замычать с членом во рту скорее от неожиданного удовольствия, нежели от того, что ее начали трахать. «Молодец, вот твои деньги. Но если уже две дырочки были проданы, то как насчет последней? Как насчет удвоить эту гору монет?» Юю немедленно показала три пальца, и гоблин, будто этого и ждавший, немедленно утроил кучку серебра, а к ее киске пристроился третий гоблин, которому она все время дрочила член. Он вонзил в ее киску член и обильно кончил ей прямо в матку, заставив ее живот раздуться, как у беременной, и протяжно замычать, получив при этом еще две порции вкусняшек в рот и попку. Юю, как и Сакита, думали, что мать двоих детей лопнет, но нет, ее тело, испытав стресс, сначала поглощать молочко, перестраивая женщину в более совершенное существо, способное выносить более неистовый секс, чем не забыли воспользоваться гоблины, трахающие Юю. Они начали неистово драть и заставлять эту замужнюю женщину, которая, недолго раздумывая, продала свои дырочки гоблинам за кучку трансмутированного серебра. Это было уникальное чувство, когда ты получаешь возможность нашептать Мегумин на ушко, что мать ее ебал, и это не будет ложью. А потом наверняка появится шанс затащить мать и дочь в постель и трахнуть их по очереди, заставляя вылизывать горячие сливки из кисок у друг друга. А как Камика подрастет? В общем, не зря заглянул в эти ебеня. Сакита тем временем позвала еще одну подружку, которая пишет яйные фанфики на всех жителей деревни и просто обычных путешественников. и да ее сразу пустили по кругу, позволив женщине ощутить всю прелесть групповушки на личном опыте и своей девственной киске. Натрахавшись всласть, эта девушка предложила гоблинам трахнуть ее подруг и одноклассниц, которые учились вместе с Мегумин. Хрен знает, что у нее в голове, но три подруги поспешили присоединиться к четвертой в групповушке. И да, они видели, что толпа гоблинов трахала мать Мегумин и гадалку в три дырочки, и сами разделись и присоединились. Зачем? Ну, Эруэ, как оказалось, поняла, что семя гоблинов, попадая в ее тело, ломает физические и генетические пределы ее тела, и, изучив улучшение своего тела и тел мамочки Мегумин и гадалки, быстро слила информацию о нечистивой оргии, в которой все участницы посредством продажи своих девственных тел демонам получали небывалую проклятую мощь. В общем, девочки попали на член гоблинам уже мокренькие и очень возбужденные, и чуть ли не сами запрыгнули на них верхом, еще и в задницу и рот требовали их драть одновременно, как и других девушек. И да, эти багровые демоны были весьма хитрыми и проницательными, и халявные статы прокачивали, не особо пытаясь убежать от неожиданных зеленых гостей. Так то гадалка первая прохавала эту фишку, и уже мать Мегумин подложила под гоблинов, реально желая той всего хорошего, как и Аруэ с другими ее одноклассницами. Она уже давно поняла, что достаточно сильна, чтобы раскидать ее насильников или даже сломать им всем шеи, но хотела буквально выжать их по максимуму. Вы-то и совсем потеряв желание их убивать, и подумывала о том, как поймать их всех и превратить в секс-рабов, запертых в подвале и работающих как дойные коровы, производящие вкусненький йогурт. И до такой толпой у нее были шансы поймать хотя бы одного гоблина живым, так сказать, на развод. Но Сата тоже не пальцем деланный, и затрахав их до полусознательного состояния, слился всеми телами в огромного мужика, смутно напоминающего одного известного в узких кругах Шичибукая. Начал заливать что-то о божественном испытании, которому подверглись девушки, и, позволив полюбить себя во все дыры кучки уродливых гоблинов, они получили благословение физического тела, а переборов свое отвращение к гоблинам в своем разуме и возжелав зеленых коротышек всей душой, они получат и духовное благословение. И отслюнявил им парочку яблочек с лакеями света, магмы, огня, льда, дыма и молнии. Девочки только начали играть своими силами дьявольских фруктов, как Сата шустро свалил телепортом. Возможно, когда-то толпа гоблинов снова навестит этих красноглазых волшебниц, но будет это только тогда, когда они перегорят, и идея о отлове зеленых секс-рабов повыветрится с их извращенных головок. И да, он отсыпал золотых слитков всем участницам оргии, помимо того, что предложил мамочке Мегумин. Он не был дураком и понимал, что задротки вроде багровых демонов должны очень нуждаться в баблишке ради того, чтобы жить беззаботной жизнью и наслаждаться своим глупым хобби игры в архимагов. Потому решил подбрасывать своим любовницам по возможности пару лишних слитков в месяц или, может, чаще, если захочет попользовать их шикарные тела для разрядки сексуального напряжения. Вернувшись в окрестности городка, где живут Вис и Крис Даркнис, великан развалился на кучу комков плоти, которые снова приняли внешность полторы дюжины гоблинов. Охота на авантюристок понравилась ему, и он решил осчастливить пару групп новичков визитом сексуально озабоченных зеленых коротышек. В частности, он слышал о одной интересной группе новичков, состоящей из одного парня и пары девушек. Его звали, кажется, Кёя или как-то так. В общем, подкараулив его, Сата через гоблинов опознал меч, который насыпью валялся в куче хлама в измерении Аквы. Он должен был увеличивать силу своего владельца и хорошо резать все, что не пропитано магией, что на 100 уровней превосходить от владельца. То есть, попадись ему гоблин 101-го, то его эта палка едва поцарапала бы. Но гоблина такого уровня и дракон не сразу пережует, так что палка крута. Мда, но не фонтан в сравнении со святыми механизмами. Да и фатальный недостаток этой палки очевиден, и это ее владелец. Подловить его, когда он остался без меча, и спиздить его было очень легко, а потом пленить пару девушек и, скрутив гаврика, заставить смотреть на то, как толпа гоблинов по очереди наполняет его девушек своим молочком, что аж их животики раздуваются. А да, это было весело первые 2 часа, а потом Кёя охрип и перестал дергаться, и девочки вообще вошли во вкус, став раздвигать булочки, чтобы издолбили в 2 ствола. Наверное, зря после 1 часа изнасилований Сата положил перед их лицами их карточки авантюристов, позволив им смотреть, как медленно растут их статы от молочка, чуть сдобренного усилителем. В общем, девушки вскоре сильно вошли во вкус и глотали сперму волшебных гоблинов за обе щеки. Не удивлюсь, если за ними скоро начнут охотиться толпы авантюристок. В общем, развлечение перестало быть таковым, когда Кёя тупо уснул. Хорошенько вытрахав жертв и заставив их пару раз мощно кончить до потери сознания, Сато почистил их, приодел и отправил вместе с их горе защитником поворота города телепортом. Вскоре была объявлена награда за толпу гоблинов. Ага, только за живые образцы. Прилично, кстати, платили, но все еще мало в сравнении с тем, что выложат, когда узнают о свойствах их молочка. Сато решил затихариться и не отсвечивать, прежде чем снова мелькать в образе толпы гоблинов. Но вот уж неожиданность. В этот мир попала Аквайкозуму, с собой прицепом притащила, чем отвлекла Сато от забавы с толпой гоблинов. Бесполезный мудак вскоре отметился на подработках и попойках вместе с бригадой низкоранговых авантюристов, которые всю жизнь тратят на подработку, чтобы затем пропивать заработанное днем той же ночью или в течение пары дней, в зависимости от того, как ему везет с подработкой. В общем, такой мудак, как Казума, туда влился как родной. Богиня же давно просто не жила по-человечески и оказалась слаба перед мирскими соблазнами, от всего вскоре стала алкоголичкой, и только строгие законы и присмотр Крис уберегли ее попку от немытых пьяных мужиков. Но не задницу Казумы. Да пару инцидентов произошло, только тот был настолько пьян, что не помнил, как его хороший друг с габаритами медведя подминал его под себя, как только убедится, что споил его до полного отруба. Вот так и бухай в японском фэнтези. Ну, это и не удивительно, если учитывать то, что они изобрели яйную мангу. Но Сато благоразумно оставил эту тайну между собой и другом Казумы, который сделал из него свою тайную подружку. Сам же Сато тем временем планировал преступление века. И в один прекрасный вечер, затрахав Крис до состояния нестояния, нашел подвыпившую Акву и, поманив ее парой бутылок саки, завел на конюшню, где весьма успешно отмыл богиню от блевоты и, задрав ей юбку под смешки этой самой богини, втрил хорошо смазанный член, предварительно уменьшенный до приемлемого диаметра, в ее попку. Авка вначале недовольно мычала, но мягкие успокаивающие объятия и стаканчик саки помогли ей смириться с тем, что мальчик, на котором она сидела верхом, решил поиграть в лошадку и покатать на себе Акву. Потом уже она сама вошла во вкус и начала скакать, обдавая Сато горячим перегаром, пока не кончила от анального оргазма, туго сжав Сато своей попкой, позволив и ему спустить свое напряжение в ее животик, который раздулся настолько, что Аква соскочила с Сато и заблевала угол конюшни, пока по ее ляжечкам стекали горячие сливки Сато. Почистив ее тело алхимией, он привел ее одежду в порядок и уложил спать. Казума ночевал сегодня со своим тайным даже для него парнем. 37. Сато еще несколько раз тайно прокачивал своими горячими сливками бесполезную богиню, отчего та сама вскоре начала замечать бешеный рост статов, которые позволили ей пить больше бухла и не пьянеть, но также позволили браться за более сложную физическую работу, а значит получать больше денег на бухло, напиваться в зюзю, а уже затем снова скакать на Сато, но при этом уже не заблевывая все вокруг, когда ее животик раздувался от горячих сливок. А значит, она могла скакать на члене Сато больше и получать больше сливок для укрепления ее физических статов. Вскоре Аква начала узнавать Сато сквозь пелену пьяного угара и тащить его в конюшню, где просто упиралась в стену, задрав юбку, уже практически не зная, как заснуть без того, чтобы ее крепко затрахал Сато. Да и сама она начала осознавать, что ее сексуальное напряжение очень высоко, и только начав регулярно получать порцию анальных оргазмов от Сато, в ее жизнь начали возвращаться краски. Раньше ей помогал только алкоголь. «Я люблю тебя. Ты ведь это знаешь, я не могу заснуть, пока ты не наполнишь мою попку», — пьяно лепетала Аква, обнимая член Сато и целуя его, понемногу слизывая сливки и входя во вкус, что в итоге вылилось в миньет, и Сато кончил ей в рот. С тех пор Аква стала часто залазить под стол во время пьянок и перекусывать, а так как алкоголя стала пить меньше, то Сато она уже узнавала даже трезвой, только не знала, что с этим знанием делать, пока не выпьет бутылочку вторую саки. И да, авантюристы видели не раз, как Аква зажимает Сато и фактически насилует, что в сочетании с его маленьким ростом и стройной фигурой выглядело именно как будто здоровая и сильная Аква его насилует, с последующим утаскиванием парнишки на сеновал. И они также знали, что Крис и Даркнесс тоже его часто утаскивают на тренировки. А еще были избранные, которые знали, кто владел башней Саурона и землей, на которой она построена, и они люто завидовали нет не Сато, а хитрым авантюристкам, которые его обрабатывают, не осознавая до конца, как грязно богат этот мелкий, робкий, странный волшебник. Попытки поссорить Сато с его девушками натыкались на барьер непонимания, и только одна Крис адекватно реагировала на это и посылала нахер доброжелателей, говоря, что она сама разберется в своей личной жизни. а сама не до конца осознавая, как секс с Сато превратился в регулярный секс с Тента Клемивис. И Данис Дарк не сделали это иногда без участия Сато, так сказать, чтобы лечиться от зависимости от его молочка, что получалось с переменным успехом, ибо секс с Тента Клеми ей нравится достаточно, чтобы от него не отказываться, но молочка Сато она хочет всегда и везде. Но теперь она четко осознает разницу между хорошим сексом и ее зависимостью от молочка Сато, что тоже неплохой результат. С химеризированным пупком, который превращается в вагину, и сосками, которые работали как полноценный рот и могли употреблять пищу, она уже свыклась и даже незаметно использует, чтобы облегчить себе жизнь и сексуальное напряжение. Так же как и Даркнесс, свои сиськовагины постоянно засовывая в них какие-то магические вибраторы, созданные Сато, чтобы получать удовольствие везде и всегда, особенно на публике. С этого очевидно, что Сато сделал из них конченых извращенок, но возвращать все к старым порядкам даже Крис как самая адекватная из всех не собиралась. А услышав о том, что Аква трахает ее парня, она порадовалась за подругу, ибо очевидно, как та спивалась первые пару недель, как утратила свою божественность, снова став простой жрицей без шансов на возврат божественности. И да, она понимала, что если Казума грохнет короля демонов, то Аква станет богиней снова, как и то, что этого никогда не произойдет, и Аква обречена, отчего не мешала ей заливать горе алкоголем и оберегала как могла от плохих парней. Впервые увидев, как Сато оседлала и начала трахать его член своей задницей ее семпой, Крис, мягко говоря, с облегчением вздохнула, осознавая, что не одна она такая падшая богиня, но в то же время не испытала ни капли ревности к другой богине, скорее благодарность за то, что она приняла этот камшот в свою задницу вместо нее. В то же время, когда Аква встала с члена, она едва сдерживалась, чтобы не присоединиться и не вылизать горячие сливки с ляжечек Аквы и члена Сато. То, что ее источник горячих сливок, который она упрямо отказывается даже мысленно называть парнем или просто сексуальным партнером из-за того, что он обманом ее подсадил на свой член, собирался завести еще девушек на стороне, было ожидаемым. И Акву с Юн-Юн, которая все еще как-то умудряется не упасть на член Сато и не стать зависимой от его сливок, она еще могла принять как должное дополнение к гарему. Но дурочка Мегумин, похоже, ее источник молочка все же более неразборчивый извращенец, чем она думала, у нее ведь вообще сисек нет. И да, она поняла, что немного бисексуалка и сиськи вис, Даркнесс и даже Аквы ей очень нравится, особенно пить из них молочко, пока они трутся своими кисками о друг друга. Как оказалось, это не считается отерить девственности, и они могли заниматься трибадизмом сколько угодно, наконец-то позволяя Крис превратить свою бесполезную вагину в инструмент получения и доставления удовольствия тем, кто ей нравился. Но даже Вис не использовала тентакли, чтобы лишать Даркнесс и Крис девственности, за что та была благодарна бывшей нежити. И да, они закрыли эту тему после того, как Вис буквально открыла душу Крис и позволила посмотреть новую структуру магии, которая работает как новая псевдожизнь бывшего лича. И да, Крис охуела от гениальности Сато, который это сотворил одним поцелуйчиком, дополнительно доведя это все до совершенства, пока трахал оживающую тушку бывшего лича. Вернувшись к Мегумин, она была слишком тощей и раздражающей, чтобы понравиться Крис. Другое дело Юн-Юн, которую она и сама начала тискать и обнимать, пытаясь ненавязчиво приручить наивную фигуристую девушку. И Данис Мегумин одногодки, им давно по 18 лет, отчего они избежали с дома в поисках лучшей жизни и легких бабок. С чем у плоской багровой демоницы вечные проблемы? Никто не хочет себе одноразового мага, который превращает добычу в пепел одним заклинанием и становится обузой, которую нужно защищать. И вот наконец-то Мегумин получила приглашение в команду от Казумы. Неожиданно после этого Мегумин заинтересовала Казуму как член команды. Совпадение? Неуверенность Крис была не беспочвенной, ибо недавно двух авантюристок, которые вертелись с другими попаданцем, поймали и насиловали целые сутки прямо на глазах у этого попаданца десяток подозрительных гоблинов. То, что Сато готовил веселое приключение для очередного попаданца, было очевидно для Крис. Но менять она ничего не собиралась, так как тоже недолюбливала Казуму за то, что тот спиздил ее трусы магией, которой та его по доброте душевной обучила несколькими минутами ранее. Вот уж кто заслужил быть сломанным наблюдением за тем, как его товарищи насилуют часы напролет уродливые зеленые карлики. Думая об это, Крис аж намокла от предвкушения, но не могла представить себя на месте гоблина, который должен был насиловать Мегумин. Впрочем, Акву она уже трахнула несколько раз в своих фантазиях. И как-то неожиданно было то, что вскоре Сато начал ходить повсюду с Мегумин на спине. Уточнив этот момент лично у него, не стесняясь того, что их считали любовниками, Сато рассказал ей, что обучает Мегумин истинному искусству взрыва. И да, он реально ее учил, отчего статы девочки реально выросли в плане мудрости и интеллекта. Одна манна еще была как раз впритык для одного взрыва, и она падала от истощения, но вскоре Сато обещал Мегумин прорыв, и она получит прозрение в магии взрывов, чтобы они стали мощнее, а маны жрали меньше. И да, он не звал Крис поучаствовать в этом, но намекнул на точное место и время, когда это случится. Она, Вис и Даркнис были в кустах к назначенному времени и могли с первых рядов наблюдать за тем, как Мегумин взрывает какой-то замок. Это замок, в котором недавно поселился один из генералов короля демонов. Прокомментировала Вис, выпуская из-под юбки 6 тентаклей. Еще 2 очевидно были заняты в это время дырочками самой Вис. Тем временем 3 тентакли заползли под доспех и поддоспешник Даркнис, вонзившись ей в 2 сиська, вагина и рот, так как эта извращенка обычно не способна сдержать свои извращенные писки и стоны. Крис тоже получила свою тентаклю в пупок, вагину и 2 сиська ротика, которые начали жадно сосать члены, высунувшиеся из тентаклей, доставляя Вис очень много удовольствия. Сама Вис, стянув шортики с Даркнис, зарилась лицом ей в киску, начав атаковать ту своим язычком. Крис, взяв за ножку извращенного лича, села на ее обнаженную киску своей и начала уверенно трахать бывшего лича своей киской, не спуская глаз с потерявшей способность двигаться и сопротивляться Мегумин. Сато тем временем неожиданно вместо того, чтобы как обычно взвалить Мегумин на спину, стоял перед ней и мялся. Виной тому была задранная юбка и пара трусиков, которая стала в результате видна с виду наивному парнишке. Мегумин упала на траву спиной, потому хорошо видела неудобства ее очень хорошего друга и его реакции на ее трусики. Почувствовав себя настоящей женщиной, привлекающей парней и видя травоядную натуру самца перед ней, она решила, что это ее шанс завести себе подручного по совместительству, являющимся легендарным парнем, воспетым в извращенных навелках ее одноклассницы, увлекающейся писательством. «Что там, Сато? У тебя стояк? Не переживай. Позволь старшей сестренке позаботиться о тебе». Крис чуть не завизжала в голос от смеха, но вовремя упала лицом между сисек Вис и закричала глухим криком в них. Вис тоже натянуто улыбнулась, пока Даркнис довольно сосала член тентакли, получая качественный трах сисько-вагин. Мегумин тем временем, все так же беспомощно валяясь на спине, сказала: «Ты можешь снять их и посмотреть, если хочешь». «Что? Не пытайся это скрывать. Тебе интересно, как это выглядит у женщин. Можешь снять трусики и посмотреть. Сестренка Мегумин сегодня в хорошем настроении. Смелее». Сато, весьма умело играя наивного парня, снял трусики с краснеющей Мегумин и уставился на ее киску. «Вот, а ты боялся. Теперь снимай штаны и покажи его мне. Это будет честно, не правда ли?» Мегумин еще более сильно покраснела, но решила идти до конца. Увидев крошечный член Сато, она с облегчением вздохнула. В детстве она видела слона папы, когда они купались голышом на реке. К счастью, у Сато он меньше, так что должен поместиться внутрь без проблем. «Отлично. Теперь вставь. Вставь его в меня». «Что? Возьми свою штуку и вставь в сестренку. Это нормально для таких друзей, как мы, что ты используешь мою дырочку, чтобы вставить свою штуку. Так делают все взрослые женщины и мальчики в воде тебя, так что нечего стесняться. Вставь его в меня». Сама Мегумин, отчаянно задыхаясь от возбуждения, поставила себе галочку напротив еще одного пункта, в котором она обошла свою наивную одноклассницу Юн-Юн. Сато тем временем, неуверенно нависнув над девушкой, давая ей прекрасный вид на из промежности, потерся о весьма влажный вход в киску багровой демоницы и не спеша вставил попутно алхимии, устраняя ее девственную плеву совсем без боли, пронзая Мегумин до конца и немного добавив длины и толщины члену, проник в ее матку. Мегумин, выпучив глаза от неожиданно накатившего на нее оргазма, сжала своей киской член Сато и чуть не потеряла сознание, но вовремя собралась и похвалила его. «Хороший мальчик, привыкни к тому, каково это быть в настоящей женщине, и мы продолжим». Сама она отчаянно боролась с улыбкой удовольствия, которая была у нее на лице, смотря на своего послушного подручного с теплотой и заботой. «Давай двигайся, смелее». Поощрила она Сато к действиям, как только была уверена, что не опозорится, но чуть не запищала как девочка, когда член Сато вышел и снова пронзил ее матку. «А очень хорошо, Сато, продолжай трахать сестренку. Ох, какой ты быстрый. Но мне это нравится. Пронзай меня своей штукой сильнее. Ох, еще». В итоге Сато, взяв за бедра парализованную тушку волшебницы, начал натягивать ее, заставляя ту сцепить зубы и с закатывающимися глазами в очередной раз кончить, но, не подавая виду, позволила Сато пронзать свою чувствительную киску, еще больше усугубляя свое состояние новыми непрерывными оргазмами, что почти свели ее с ума. «Сестренка, сейчас что-то из меня выйдет». Мегумин в полуосознанном состоянии вспомнила пару строчек из пошлых новеллок своей одноклассницы, пробормотала: «Ты можешь сделать это в меня, выпусти все внутрь». Сато и выпустил. Да так, что у Мегумин глаза на лоб полезли. «Черт, Сато, похоже, у нас будет ребенок. У моей матери такое было, когда у меня младшая сестра появилась». Тут уже ржач из кустов раздался, несмотря на все старания вуайеристок его сдержать. Но Мегумин была в шоке и не заметила их, а Сато едва сдерживал себя, упс, не сдержал. Он вынул член из Мегумин, и та почувствовала, как что-то движется внутри нее, прежде чем вылезть наружу через весьма чувствительную киску, заставив ее от этого кончить. Но она была достаточно адекватной, чтобы заметить, как из ее живота выскочила блондинистая комика и крикнула: «Я родился». «Ах да, у блондинистой комика был член. У нас мальчик, дорогая». 38. Шутку с рождением малыша пришлось отыграть взад и делать вид, что такой херни точно не было. Мегумин подозрительно щурилась, но сама тоже согласилась, что не могла родить взрослого мальчика через пару минут после того, как потеряла невинность. То, что они теперь парочка, вскоре узнал Казума, и в общем, как и ожидалось, он завидовал смазливому Сато и одновременно насмехался над тем, что ему только и светит, что с плоскодонками вроде Мегумин. Сато решил промолчать и не разрушать иллюзии наивного девственника. Неожиданно вскоре перед городом вылез какой-то мудак, назвавший себя Дулаханом и генералом князя демонов. Казума был первым кандидатом на то, чтобы его послали убиться от эту хрень, ибо в его команде была Мегумин, которая раздражала эту нежить своими постоянными взрывами его замка. Но вместо этой тряпки вперед вышел Сато и спросил: «Эй, у тебя проблемы с моей девушкой?» При этом похрустывая костяшками кулака так звонко, будто у него кости из металла. Авантюристы, видя обычно весьма стеснительного Сато таким брутальным, хотели умилиться его детскому поведению, однако нечто такое непонятное в атмосфере мешало им не воспринимать слова парня всерьез. Дулахан, похоже, не до конца адекватный из-за ежедневных взрывов, не смог прочувствовать серьезность ситуации и начал угрожать: «Да я тебя и твою девушку четвертую, ваши кишки». Свист, скрип. «Никогда не смей угрожать моей девушке», — протяжно прошипел Сато, не оборачиваясь, уходя в толпу. Дулахан тем временем смотрел на 7 сквозных отверстий в своей груди и животе в форме большой медведицы. Трещины понемногу расползались по броне от этих отверстий, заставляя металл отваливаться кусками от нежити, не предвещая ничего хорошего даже такой бессмертной твари, как Дулахан. «Что ты со мной сделал? Почему я не чувствую свое тело? Стой! Вернись! Вернись, или ты об этом пожалеешь!» Бам! Голова отвалилась от туловища рыцаря вместе с рукой, которая ее держала, и покатилась с холма прямо под ноги Казумы и Мегумин. Девушка очнулась и ткнула древком посоха в лицо Дулахану с криком: «Что ты сказал моему парню?» Бух! С неожиданной легкостью древко пробило шлем Дулахана, и карточка авантюриста нагрелась, заставив ее посмотреть на нее. «Упс, я убила его. Ой, откуда у меня 300 очков в силе и выносливости? Хм, в ловкости тоже больше 200. Ах да, точно. Я же, когда сюда бежала, забыла прикрыть свой глаз запечатывающей повязкой. Это все объясняет». Авантюристы хотели возразить ей, что это ни хрена не объясняет, но потом вспомнили, как Сато указательным пальцем, стоя в десятках метров от монстра, превратил его в решето только за попытку угрожать его девушке. И сразу вспомнили, что приличные люди не поднимают голос на маленьких девочек. Ага, особенно на тех, у кого статы физики за 300. Инцидент с Дулаханом забылся за пьянкой, но все подсознательно вздрагивали, видя Сато и его нескольких девушек, которые стали публичным секретом, который якобы все знают, но никто об этом не говорит, боясь обидеть одну из них или, не дай бог, вывести из себя робкого и милого блондинчика, который был их парнем. Юн-Юн умудрилась пропустить ивент с генералом армии демонов, потому как навещала одноклассниц, которые хвастались ей тем, что выгодно обменяли свою девственность на благословение темного божества, устроившего оргию с гоблинами, в ходе которой они обрели запретную порочную силу темного бога и его благословение в виде проклятых фруктов, дающих частицу мощи темного бога и бессмертие. И да, они уже успели пару раз убиться, так что только их свойство неуязвимости фруктологии спасло их от необратимых последствий. Только магии души им стоит опасаться, ибо она пробьет даже логию, подобно хаки вооружения или королевской воле. Однако, учитывая механику системы этого мира, им придется опасаться существ, скрытые статы силы души которых превосходят их собственной больше чем на 100. А дьявольский фрукт как раз дает в этом параметре, как и в параметрах маны и интеллекта, прибавочку плюс 300. Так что только волшебный дракон, владеющий магией духа, сможет как-то поцарапать их ментальные и духовные щиты. Но так как их мудрость все еще была прежней, их можно просто заболтать, или обмануть, как обычных людей. Юн-Юн, конечно, порадовалась удаче, что свалилась на голову подругам, и совсем не завидовала. Но в то же время стала мечтать о том, как и ей выпадет такая возможность стать сильнее или пробудить дремлющие в ней темные силы. И тут она встречает после возвращения Мегумин, которая умудрилась засолить генерала армии князя тьмы. Расспросив ее поподробнее, она заставила Мегумин похвастаться, что накануне стала женщиной вместе с ее парнем. Эту легендарную зверушку она продемонстрировала Юн-Юн. И сисястая багровая демоница впервые испытала нечто вроде недовольства по отношению к своей подруге, ибо Сато она знала давно и весьма село с ним общалась, но думать о том, чтобы превратить его в парня так быстро. «Это тебе не фамильяр, которого увидел, победил и можешь считать его парнем». Свё должно было идти не так стремительно, как у Мегумин. И сейчас, задумавшись, она поняла, что у нее были все возможности сделать своим парнем Сато еще пару месяцев назад и пробудить свои скрытые силы уже тогда, как это сделала Мегумин, которая с их помощью убила генерала армии князя тьмы. С этой проблемой она пошла к Виз, так как та всегда была рада посетителям и общению с ними. Виз с доброй улыбкой пообещала ей решить эту проблему, и в итоге, одетая в весьма постыдное бельишко, Юн-Юн ожидала решения проблемы отсутствия у нее парня в спальне Виз. Когда в комнату вошел Сато, Юн-Юн уже думала, что Виз что-то напутала и не так поняла, ибо она хотела не конкретно парня Мегумина своего личного. Но Сато прояснил ситуацию, раскрыв более глубокую механику того, как работает парень. Оказывается, в отличие от фамильяров, парни могут устанавливать отношения с несколькими девушками-волшебницами и не только волшебницами. Тот же самый Сато уже имел отношения с Виз, Даркнесс, Крис и Мегумин. При этом никто из них не испытывал по этому поводу проблем. Сато хватало всеми, было даже много. В то же время некоторые девушки просто не согласны делить парней с другими, или другие парни не могли позаботиться о всех своих девушках, потому все это могло быть рассмотрено при заключении устного договора о отношениях с парнем. Вот и сейчас Юн-Юн спросили, не против ли она проводить оргии с другими девушками, и Сато, и многое другое. В общем, Юн-Юн согласилась почти на все и обещала подумать насчет оргии с Сато, который превращался в толпу гоблинов. Позже выяснилось, что это он благословил ее одноклассниц своими силами, притворяясь нечестивым богом, и Юн-Юн порадовалась тому, что выгодно договорилась о постоянном контракте парня с этим могущественным божеством, которое, очевидно, не такое темное, как описывали ее одноклассницы. Как минимум, он ее лишил девственности весьма нежно и позволил испытать много удовольствия в процессе раскрытия скрытого потенциала ее тела багрового демона. Трахались они весьма страстно, но без перегибов. Юн-Юн напилась молочка Сато и была тщательно им пропитана, прежде чем достигла предела своего телосложения, который мало чем отличался от остальных девушек. Дальше придется практиковать хаки и ракушики самостоятельно, и, конечно, она получила более мощный фрукт мифического заночлена девочки-волшебницы. Да, Сато решил выпустить дракона из темницы и сделал девушек футанари, ибо их стало настолько много, что он не успевал полноценно уделять им свое время. Теперь же, получив члены, они могут спускать пары без него. Юн-Юн сразу же воспользовалась обновочкой, чтобы трахнуть Мегумин. Как и предполагала одна из их одноклассниц, Юн-Юн была по уши влюблена в свою соперницу и очень долго не могла насытиться дырочками Мегумин, не выпуская ее с постели, пока не затахалась до состояния нестояния. Мегумин не осталась в долгу и, получив от Сато свой фрукт, пошла трахать Юн-Юн. Причем она еще и заваколась из кавагины для подруги и пару тентаклей себе, как у Виз, чтобы могли и сосать члены, и тыкать членами в сисковагины Юн-Юн и Даркнесс. И да, Даркнесс тоже получила свой член, которым трахнула в пупок вагину Крис, которая в это время получала отсос своего члена и тентаклей от сискоротиков Даркнесс и непосредственно ее рта. Крис же напоила Кву и трахнула ее в задницу. Потом еще несколько раз повторяла это, пока не осознала свои настоящие чувства к Сэмпаю и не попросила, чтобы Сато отрастил член на Кви, чтобы Крис тоже могла делать приятно своей Сэмпай. Вот тут Сато понял, что реально выпустил дракона. Кстати, Дарк не страхнула регистратор Шу Луну, и Луна забеременела от нее. И Мегумин от Юн-Юн тоже, как и Юн-Юн от нее. Виз тоже захотела себе ребеночка, и, поймав пару гомункулов из прислуги башни Саурона, которые были так похожи на Даркнесс, заставила несколько из них забеременеть несколько дней перед этим, регулярно зажимая их по углам и наполняя своим молочком. Даркнесс же берегла свою киску до последнего, но в итоге ее отец все же добрался до нее и потребовал ее женитьбы на каком-то принце. Даркнесс долго уговаривала отца не лезть в ее личную жизнь и даже привела беременную Луну, которая вскоре родит ее ребенка, Но отец наоборот еще больше начал визжать, требуя, чтобы она избавилась от непотребства, что сотворила со своим телом, и рожала нормальных детей своему жениху, которого ей нашел отец. Вот уж чего не ожидали от Даркнесс, так это того, что она взбесится, когда ее ребенка от Луны назовут ненормальным, пусть и косвенно. Она расхуярила пинком по воздуху всю виллу своего отца, обдав его мраморной крошкой и штукатуркой, и пригрозила, что следующий раз, когда он назовет ее детей ненормальными, они лишатся своего ненормального дедушки. А после увела весьма растроганную Луну в их небольшой уютный домик, что Даркнесс купила на золото, которое регулярно отсыпал своим девушкам Сатой, которого у них скопилось неприлично до хрена. Мать Мегумин вскоре осознала, что Сата это ее темный бог, и бросила своего муда, забрав с собой Камика жить вместе с Сата. Не прошло много времени, как она уже носила ребенка Юн-Юн. Сата не спешил заводить своих детей в этом мире, но Камика на удивление быстро приглянулась ему и стала тем, кого Сата баловал больше всего, позволив ей пить бутылочки с молочком, чтобы поднять ее статы и воплотить мечту девочки о убийстве короля демонов, чтобы прославить свое имя. Да она маленькая хитрая манипуляторша, но весьма милая и хорошо строит глазки. Не прошло и пары лет, как девушка уже обзавелись детками и вовсю были поружены в их воспитании. Однажды кошак, которого Мегумин звала фамильером и постоянно поила молочком Сата, превратился в голую девушку с весьма пышной фигурой. Она стала одной из жен Мегумин и родила ей несколько котят за раз, буквально. Но Мегумин выкормила из них нормальных девочек лет 10 молочком Сатой, и теперь у нее есть целая банда маленьких фамильеров и личная Нико-девочка, всегда готовая обслужить хозяйку своими дырочками. Сата все они все так же любили, как и сосать его член. Зависимость от молочка у них давно прошла, но они привязались к нему как к важной части их собственной жизни и не могли представить себе жизнь без него, тем более что теперь она стала весьма долгая и, наверное, мало что грозит ее прервать, тем более пока Сата с ними рядом, он обучал их своим знаниям о магии и алхимии, что тоже не делало их убийство простой задачей. Однако пусть часть Сата была намертво привязана к девочкам, он все еще мог разделиться и послать другую частичку себя исследовать этот странный мир. И да, этот мир был весьма отличным от того, что видел Сата прежде, как минимум потому, что это не планета, а трехмерный план мира, существующего в четырех и больше измерениях. В легендах о том, как устроено мироздание, оно описано как великое древо с многочисленными ветвями, на которых были десятья миров. У каждого листка были свои законы, и окружающее космическое пространство, заключенное в четырехмерный барьер, представляющий из себя ленту Мёбиуса в четырех измерениях, которая мешала любому существу, живущему в трех измерениях, покинуть это четырехмерное пространство, которым управляют богини-администраторы вроде Аквы, чтобы поддерживать систему, построенную на базовых законах этой ветви Игдрасиля. В общем, муть стрёмная, и чем больше находилось обрывочных данных по исследованиям этого мира, тем более сложным казалось то, как устроена система и принципы, на которых она работает. Но в итоге Сата понял, что попал не просто в мир Коносубы, а в Игдрасиль, который был конгломератом разной степени силы миров, связанных в одну мультивселенную. Так что исследовать теперь ему придется в бесконечное количество раз больше, чем один небольшой план, в котором резвится и бухает одна бесполезная богиня. Но это не то, чтобы расстраивало Сата. Это только значит, что он может посылать своих мясных болванчиков все это время, наслаждаясь обществом любимых девушек. И да, он раскурочил тот могильник возле деревни Багровых Демонов и ту ходячую крепость паука, приватизировав ее источник энергии на изучение. Неплохая штука, которая может работать при правильной конвертации как персональный генератор энергии дьявольского фрукта или философского камня. Тоже неплохой улов, который сделает его аватаром исследования магии чуть проще. Ведь часто для многих проектов, которые он отложил на потом, не хватало такого портативного ядра мехамагического паука. Но оттягивать прыжок в неизвестность миров магического Игдрасиля уже было лишним. Мир Коносубы исчерпывал себя, и чтобы оправдать его существование вместе с этими девушками, аватару Сата пришлось стать сервером, который обрабатывает информацию других его мясных болванок, гуляющих по ветвям этой мультивселенной. Трое мясных болванок исчезли во фрактальном искажении пространства, проникая на более глубокие уровни множества измерений Игдрасиля, чтобы вынырнуть в трехмерностях соседних МРВ, и так они продолжат свои путешествия, пока не обнаружат пригодный для изучения мир, чтобы осесть в нем и завести кучу новых подружек, которых сто может даже придет развращать, лично устроив небольшой отпуск от Коносубы. 39. Совершенно невзрачный подросток с обычной внешностью скрывал в себе настолько много всякой зерни, что вскроется только верхушка этого дерьма, то мир содрогнулся бы. И до меня зовут Арараги Кайоми. Хоть одно имя, Помимо Сата Такиды мне не решет ухо. Эльфийское имя последней тушки из мира врат было таким кринжовым, что пусть оно останется тайной для всех, кроме Туки. Вообще я не особо много ожидал от этого мира со слабеньким сверхъестественным фоном. Пока у Арараги не родились сестренки. Одна из них была фальшивым близнецом, который, сама того не осознавая, был птенчиком Феникса. Изучив вопрос глубже, то я осознал, что непроизвольно спас одну из тройняшек, рожденных мамочкой этого нового тела, когда в детстве заметил недомогание у молодой девушки и поправил ее здоровье алхимией и слезами принцессы гномов из мира Ванписа. Еще я начал ее поить молочком, которое пришлось цедить с пальца в стакан, ибо двухлетний малыш, коим я был, очевидно, не имел иных способов его произвести. Мать окрепла и даже шокировала парочку врачей сверхчеловеческим телосложением, что пришлось мне тут же исправить, промыв мозги всей Японии и убедив медицину, что Арараги Кари нормальная даже, несмотря на то, что может поднять тонну, остановить калибр ниже 9 мм своим телом и рвать голыми руками металл. Стоит отдать должное, у мамочки на этой почве крыша не потекла, и она не супергеройничала, а просто работала бессовестно, используя свою супервыносливость, чтобы не спать по 6 дней в неделю. Причем вскоре после рождения тройняшек она возглавила свою компанию, став генеральным директором, а затем выведя ее в топ-500 всей Японии. Поняв, что переросла свою песочницу регионального уровня, мамочка переехала в Токио, забрав с собой детей и мужа, и с нуля набрав кучу кредитов, заложив квартиры, машины и много чего еще, создала свою собственную компанию. Тут уже не обошлось без помощи и советов Арараги, который часто в детстве фантазировал о том, что и как в будущем может случиться с технологиями. А мамочка, поначалу хвалившая своего сынка за хорошую фантазию, позже стала врубать диктофон и тщательно записывать все, что навыдумывает ее сынишка про телефоны, смартфоны, компьютеры, интернет и компьютерные игры. Последние лет 10 мать распродала все лишнее и перешла больше на сетевое и программное оборудование и обеспечение, вовсю пропихивает в массы стриминговую платформу для геймеров и просто интересных харизматичных личностей, которым любой фанат ожидает задонатить иены или доллары, пользуясь онлайн-банкингом, принадлежащим компании, которой его мать совместно владеет с несколькими весьма влиятельными бизнесменами Японии. В отличие от ожидаемой роскоши, жили они с сестричками и родителями в двухэтажном домике, который помимо приличной площади и больших комнат со странной дизайнерской мебелью не выделялся. Ходили они в приличную, но все еще общественную школу, в которой можно было увидеть как и мажоров, так и обычных задротов, которые пробились на стипендию чисто за счет своего упорного труда и мозгов. Были также некоторые стипендиаты, прошедшие по спортивной программе, как, например, Синджогахара и Канбару. Обе были с относительно неблагополучных семей. Синджогахара так и вовсе была дочерью фанатиков, которым запретили приближаться к дочке из-за того, что те чуть ее не подложили под проповедника-педофила. В общем, девочка со сложной судьбой. Канбару была более мутной личностью, и о ней информацию накопать было посложнее, хотя Арараги сам и не пытался особо что-то узнавать даже о Синджогахаре. Просто его хаки позволяют ему слышать лучше, а мозг обрабатывать информацию почти на бессознательном уровне. Одноклассницы и просто сокурсницы и младшекурсницы на переменах бывают очень болтливыми, потому компромата на всех девочек в школе Арараги накопил достаточно много, хотя и никогда не хотел этого делать, просто убивая скуку перебором этого мусора и попыткой завершить пазл того, кто кому где отсосал. И до старшеклассницы в этом мире весьма неразборчивые, почти как хулиганки в мире Сата Такиды, где ему сразу триггеру давали за скромное вознаграждение в пару тысяч йен на рыло. И да, в этом мире Арараги пытался держать в узде свои наклонности к Сатириазу и, похоже, весьма успешно, ибо к своим 17 остался девственником. Однако староста его класса постоянно норовила испытать пределы его безграничного терпения и самоконтроля, ибо ее тело было до безобразия сладострастным, а ее семейная ситуация настолько ужасной, что просто поманить девочку обещанием обеспечить ее учебу в колледже и можешь забирать ее домой как своего секс-питомца. И главное, девочка достаточно бита жизнью, чтобы быть благодарной за то, что он сделает ее просто инструментом для того, чтобы сбрасывать свое сексуальное напряжение. Видит Бог, он терпел все неосознанные провокации, которые допускала Ханикова в отношении всех мужчин в классе, и немного больше в отношении его, ибо он просто излучал всем телом уверенность и силу, но, к счастью или нет, читать их настолько четко мог только Арараги с его хаки наблюдения. Но однажды крик, или уже даже наглое требование Ханиковой о том, чтобы он вот прямо здесь взял и позаботился о ней, стал просто оглушительным. как это выражалось в реальности, но она перелезла перила моста и смотрела на реку, держась за поручень только кончиками пальцев. «Как же ты меня достала!» «Что, Арарагикун, это не то, о чем ты подумал!» Отвела глаза Ханикова подсознательно снова десятком микрожестов, сказав, что готова на все, лишь бы хоть кто-то о ней позаботился, просто совершенный питомец в облике сексапильной старшеклассницы. «Ладно, я беру тебя, вещи можешь не собирать, я куплю все сам». «Что? Что значит берешь? Я ведь не какая-то кошка, ты моя кошка». Арараги взял подмышки взвизгнувшую Ханикову и, будто она ничего не весит, просто переставил ее через перила обратно на мост. Он обнял ее, и Ханикова чуть ли не замурчала, вжимаясь в него, неосознанно проверяя его мышцы бицепсов, которые оказались неожиданно сильными. Достаточно сильными, чтобы легко поднимать больше 50 кг, не сбивая дыхания. Ханикова почувствовала непреодолимое желание быть с ним мягкой и ласковой и позволить Арараги делать все, что он пожелает. Она вжала свои пышные сиськи в его грудь и только потом осознала, что делает, попытавшись вернуть себе рассудок. «Арараги-кун, мы не должны этого делать, мы же не знакомы так близко, ты моя кошка, эх, хы-хы-хы-хы, это очень мило, конечно, но прекращай эти игры, я лучшая ученица школы и мне давно 18 лет». «Я не могу играть в детские игры. Я оплачу тебе обучение в колледже и институту. Арараги, сама, когда я могу заселяться к вам в дом?» Арараги достал из кармана ошейник, и Ханикова дернула глазом, заметив свое имя на бирке, а также собственность Арараги Кайоми на обратной стороне. В то же время она почувствовала странное тепло, растекающееся по ее телу. Она желала, чтобы Арараги надел на нее этот ошейник, и то решительно захлестнул его на шее девушки, потянув за бирку к себе и погладив ее голову, зарываясь пальцами в волосы девушки. «Не снимай. Пусть все знают, что ты теперь мой питомец. Ты подготовился. Ты уже давно просила о себе позаботиться, и я знал, что рано или поздно что-то такое произойдет. Ты знал, что я попытаюсь спрыгнуть. Это ведь был просто крик о том, чтобы... о тебе позаботились. Больше не делай так, вредная кошка. Просто приди ко мне, и я тебя побалую». Ханикова так растрогалась, что чуть не заплакала, но Арараги вовремя ее отвлек, схватив и начав массировать ее сиськи. «Ты что делаешь?» — отскочила она, будто распушив шерсть. Но в глазах искрились бесито, и будь у нее хвост, то она в предвкушении помахивала бы им, ожидая продолжения интересной игры. Исата не разочаровал, погнавшись за Ханиковой, жамкая в воздухе руками, неоднозначно намекая на то, что собирается сделать, поймав ее. Ханикова с улыбкой бросилась бежать, но вскоре была поймана за свои огромные сиськи и затискана своим хозяином. Конечно, это были шутливые заигрывания, и девушка была не против, что Арараги обратил внимание на ее сиськи, которые сама хозяйка считала самой привлекательной чертой своего тела, и была рада, что они понравились мальчику, что проявил участие к ее судьбе. Сама того не понимая, Ханикова влюбилась по уши и была готова ради хозяина на все, даже не вспоминая обещание оплатить ее учебу. Арараги, как и обещал, забрал ее домой, и после небольшого скандала мать позволила кошке жить в комнате своего сына, предварительно отмотав ей несколько метров упаковок презервативов из личных запасов. Все-таки она очень выносливая, и отец семейства у нее тоже был вполне сверхчеловеком, потому как не брезговал пососать ее грудь, воруя молочко у сестричек Арараги. Кайоми, в свою очередь, не собирался мешать своей мамочке жить на полную и лезть со своим мнением в ее личную жизнь. И до сестрички на этом молочке тоже выросли ядреными акселератками с фигурами взрослых женщин в свои 16 годиков. А еще они до сих пор лезут в ванную к братику, чтобы он их покупал, как в детстве, и в тот же день после того, как он искупал краснеющую как рак Ханикову и уложил в ее кроватку, оформленную под корзину, в которой обычно спят кошки. Он действительно был готов завести питомца. В общем, эти три террористки ворвались к нему в ванную и начали его хватать за всякое и выкручивать, вытаскивая из него подробности отношений братика и этой проститутки. Забота сестричек, конечно, грела душу Арараги, но у него стал вопрос, который поставил в неловкую ситуацию трех сестричек. «Ну, мы все знали, что рано или поздно он нас съест. Лучше будет, если это сделаем мы с ним, чем он с нами. Ай, за что?» Начало было заливать дичь пылкая сестричка Феникс, которую звали Джин. И да, это Сата ей дал это имя, сказав, что это его личная сестричка, остальных пусть называют родители как того хотят. Так и появились Цукихи, Карин и Джин, три спортсменки-отличницы и хулиганки, которые наводили шороху в средней школе и теперь наводят на младшем курсе в старшей школе Кайоми. За все хорошее. Сколько раз говорить, что до 18 максимум с девочками, и то одногодками. Ах ты, Юрий-фетишист. Небось еще дадзинси рисуешь со своими сестричками. Накинулась на него со спины Карин, провоцировав Цукизи тоже атаковать братишку, а там и даже Эн навалилась, хватая за всякое. В общем, плескались они минут пять, пока девочки не были удовлетворены тем, за что ми сколько раз их братик потрогал их в этот раз. Выполнив ежедневную норму около инцестных занываний, они стали тормошить братишку и сами делиться слухами о его кошке, придя к выводу, что она, как это ни странно, реально кошка. В смысле, она реально вела себя как брошенный котенок и просто провоцировала кого-то позаботиться о ней. Их братик успел сам первым заявить на нее права, причем весьма эффектно, в стиле БДСМ, с ошейниками и чуть ли не кошачьим кормом вместо еды. Вот блин, не знаю почему меня переполняет гордость вместо ревности и возмущения. Проворчала Цукихи. Ох, наш мальчик стал взрослым. Драматично плюхнулась в объятия Карин Джин. Как-то слишком взрослым. Глядишь и решит девственности лишиться. Я уже думала, он из этих самых. А тут раз и кошку привел. Цукихи шлепнула сестру, отчитав ее. Дура, не накаркай. Мы уже и так его пытаемся 5 лет на сторону натуралов перетянуть постоянными совместными купаниями, а ты сводишь весь наш труд на нет. Кайоми, схватив за задницы этих извращенок, сказал: «Знаете что? Может, братику попрактиковаться в БЛ на вас? Давайте побудьте моими маленькими уки, а я буду вашим властным сёме». Карин, тяжело задышав, выгнулась и, раздвинув булочки, сказала: «Угощайся, братик». Кайоми не был железным и в этот момент, натискавшись Ханиковы, был немного не в себе. Потому схватил сестричку за бедра и натянул довольно взвизгнувшую Карин, начав ее возбужденно трахать в попку. Блять, ну она сама виновата. Или это он виноват, ведь знает, что она конченая его ищется и немного би. Зачем было предлагать побыть ее уке? Вот и сорвала сестричке крышу и раздвинула булочки перед голодным подростком с лютым недотрахом. Ага-ага, так ты будешь следующей анальной девственности лишаться, или я пойду. В попку это же не считается даже за секс. Это не инцест, а просто невинные шалости между братиком и сестричкой, как, например, французские поцелуи. Хихихих, Цукихи, и ты туда же. А я думала, что это я самая конченная среди нас троих. Но да я следующая. Вальцевал попки своим сестричкам он достаточно долго, ибо у них телосложение было уже на уровне вице-адмирала, а тут еще порция молочка в их попке заставила тела стремительно рвать генетические и физические оковы, делая из них полноценных монстров уровня адмирала дозора даже без хаки и ракушики, не говоря уже о дьявольских фруктах. Когда он слез с девочек и оставил Ха обтекать в ванной, то просто вытащил из ее корзинки сонную Ханикову и, обняв, зарылся в ее волосы, вдыхая успокаивающий запах ее шампуня. «Кайоми, ты чего? Спи, Цубаса, завтра в школу. МГМ, тут поспишь. Ладно, давай помогу». И скользнул рукой в трусики, выпучившие глаза одноклассницы. Спала она после этого как убитая, довольно помуркивая во сне и вжимая мордочку в грудь Кайоми. 40. Трахать в жопу сестричек-тройняшек, особенно когда они твои родные сестрички, это тот опыт, ради которого стоило прожить жизнь Рараги Кайоми. И пиная балду в средней школе, изучая попутно через ноутбук более глубокие уровни различных дисциплин вроде химии, физики и биологии. Вообще, с каждым разом убеждаюсь, что чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ни хрена не знаю. Парадокс. Но это дает мне в каждом мире кучу дел, которые нужно завершать вот прямо сейчас, так что я считаю детство любого нового воплощения отпуском, когда тебе не нужно ничего делать, а можно просто взять и читать все подряд. Я уже спиздил копии библиотек этого мира в бумажном и электронном виде, так что и в других мирах будет чем убивать время. Более важно было то, что сразу после того, как я подобрал на мосте Ханикову, я обнаружил кровавую тропу, ведущую в метро. ХМ, будь я нормальным парнем, то вызвал бы копов и скорую, но нет, я отмороженное богоподобное нечто с приступами сатириаза и манией коллекционирования рабынь. В общем, я пошел в метро, где, естественно, встретил ее, точнее, частично встретил. Странно было осознавать, что она это вроде вампир, но фальшивый. И да, это говорили гены вампира из мира ДХД, которые были разобраны на геном Эва и Лилит, входящие в состав той мешанины, которую из себя представляет геном библейского. Я изучал эту хрень даже испальцуя четырехмерную и пятимерную математику, но так и не понял, как та лютая смесь геномов, свернутая в клубок фрактальных спиралек, может вообще поддерживать жизнеспособность любой биологической жизни. Но Натан и библейский, чтобы быть не совсем биологической формой жизни. И я как-то это умудрился привить себе и работать. Я чертов сезунчик. Или скорее эта мешанина генов библейского сама присосалась ко мне и адаптировала мое тело, так как и я обладаю мощными источниками энергии вроде силы морского дьявола и философского камня. Мальчик, ой, прости, я немного задумался. Думаю, я смогу что-то сделать с этим, только позволь мне взглянуть на твою душу. сказал Рараги, вонзив руку в грудь безногой и безрукой женщины, причем его рука не пронзила и даже не провалилась в ее сиськи, а срослась с ее плотью, пустив словно саркома свои корни в умирающую вампиршу. Как и ожидалось, я ни хрена не понимаю, но думаю, смогу простимулировать и запитать естественные процессы самовосстановления этого. ХМ, я не могу даже телом назвать эту форму сверхъестественной псионической жизни. Да это будет правильное определение твоего существования. Пока Кайоми бормотал, ноги и руки женщины начали отрастать, и она, в шоке уставившись на его лицо, чувствовала, как ее чувства сливаются с чувствами мальчика. Она чувствовала тепло, которое разливалось в ее теле, и оно было полно заботы и понимания. Вампирша улыбнулась, пытаясь вдохнуть в себя побольше тепла или наоборот нырнуть в него с головой, чтобы в сект ощущать этот комфорт, что дарило ей это таинственное существо, принявшее вид мальчика. «Не спеши, успеем еще узнать друг друга поближе». «Ах», очнулась блондинка, смотря на свои новые руки и ноги. Она чувствовала, что изменилось и что-то в глубине души исчезло. Она приняла руку, протянутую мальчиком, и прильнула к нему, пытаясь вдохнуть его запах и почувствовать, как кровь струится по его венам. Она поняла, что хотя и чувствует кровь, но была странным образом насыщена до предела и пить уже не хочет, потому просто еще пару раз вдохнув его запах, она отстранила свои губы от его шеи и посмотрела ему в глаза. Бесстрашные, теплые и заботливые. Именно то ощущение они дарили ей, напоминая то состояние, в котором они были, когда не существовало разницы между ним и ей.